верное дело, ваше высочество, — сняв шапку с седой головы, говорил старый ловчий. — Время позднее. Пока до места доедем, а погода, гляди, еще кабы не замело, вишь, ветерок какой задувать начал. Ну так айда за мной, едем. Цесаревна нажала ногами лошадь и поскакала широким галопом по мягкому снегу сбоку каменной дороги. Белые комья из копыта летели из-под ног ее лошади вместе с желтым песком. Охотники неслись сзади. Взвизгивали радостно собаки. Пестрая сука Филиида опережала Мумета, прыгала к цесаревне и старалась заглянуть в лицо своей госпожи. В ропше цесаревна не входила в каменные нетопленные горницы дворца, но приказала принести ковры на двор под большие липы, и на коврах разлеглись без чинов и званий вокруг большого горячего котла с полевой кашей. Стременные обносили стаканами с венгерским вином, борзятникам поднесли водки. Было цесаревне дивно хорошо в кругу своих охотников, таких же молодых, таких же простых, таких же русских, какой была и она сама. Полулежа на ковре, опершись на локоть, она деревянной ложкой черпала варево, вылавливая потроха. Против нее сидел на ковре Разумовский, и цесаревна смотрела с улыбкой на милом лице, как аппетитно он ел, запивая вином из серебряного шкалика. Смешливые огоньки загорались и потухали в глазах цесаревны. — Ты бандуру взял, Алексей Григорьевич? — А нема, нема бандуры. На шо меня она? На охоту едем. — Вечера-то длинные. Темно, рано становится. Вот бы и сыграл. Да спел что своей цесаревне. Разумовский смутился, руками по бедрам хлопнул. Экой какой недогадливый! Вскочил с места. Е-ни! Треба было знаты. Там и что, гарненько потрафим. Дозволь, ваше высочество, кого послать пошукать ее дома. Красное солнце опускалось к белесым полосам. Ветер сильнее задувал. За Высоцким, где пошли березовые и осиновые острова, а за ними широкое поле развернулось, замыкаемое Дудерговскими и Кавелхатскими холмами, пошли в равняшку, в наездку. То тут, то там из низкого кустарника, из-под кочек и сухих могильников срывался уже затертый, ставший белым русак. Кто-нибудь из охотников, кому было ближе, сбрасывал собак, и охота неслась сауканьем и криками по снежному полю. Цесаревна со стороны посматривала на Разумовского. Тот, нагибаясь по казачьей к передней луке, помахивая плетью, лихо скакал, крича и увлекаясь охоты. «Славный казак», — думала цесаревна, — «ловкий, смелый и, видимо, добрый, и по красе и Шубину не уступит». И опять какая-то волнующая радость захлестывала веселыми волнами ее сердце, и все казалось ей в этот день прекрасным и веселым. У деревни Вилозе цесаревна отправила охоту ночевать в Аркислево, а сама с Разумовским и двумя стременными поехала, огибая озеро, к Дудоровой горе. Смеркалось, солнце зашло в серые тучи. Подернутое тонким литком озеро казалось темным и холодным. Дудергов, осыпанный снегом, громадным белым ежом, вздымался перед цесаревной. Узкая дорога поднималась на гору. С обеих сторон ели и сосны в блестящем наряде инея ее обступили. В лесу стало темно. Цесаревна сделала знак Разумовскому, чтобы он ехал рядом с ней. Их колени касались. Усталые лошади торопливо шагали по скользкой дороге, обрывались на замерзших колеях, и цесаревна невольно толкала Разумовского ногами. Было совсем темно, и черными тенями показались молодые дубы, Петром Великим насаженные, а за ними желтыми квадратами выявлялись освещенные окна дворца. Дворец был двухъярусная бревенчатая изба с наружной галереей во втором этаже. Подле дворца у сарая стояли распряженные сани. Стременные спрыгнули с коней и приняли лошадей цесаревны и Разумовского. Цесаревна вошла во дворец. Ночью показалось цесаревне, что в ее опочивальне угарно. Она встала с постели. Во дворце давно не топили. Должно быть, поднялся ветер. Через щели медной заслонки голландской печи вырывался сизый дымок. Цесаревна ночевала одна, без фрейлин и горничных девок. Она приоткрыла окно. Сладко кружилась голова, то ли от угара, то ли от выпитого вечером с Разумовским за ужином вина. Цесаревна надела горностаевую шубу и вышла на верхнюю наружную галерею. Лес глухо шумел. Молодые дубы качались и стучали ветками. Налетела вьюга. Нечего было и думать охотиться завтра. В затишке двора порхали и крутились снежинки. В мутном свете зимней ночи таинственными казались сараи и конюшни, окруженные частоколом. Мягкий шум леса в старых елях напоминал ропот моря. С ветром пришла оттепель. Таял снег на крыше, и вода тяжелыми каплями упадала и с чуть слышным шорохом исчезала в снеговой вате. Дверь на конюшне раскрылась. В дымном и мутном красноватом свете показался прямоугольник конюшенного входа. Оттуда вышел человек. Цесаревна сразу узнала Разумовского. Алексей Григорьевич был в шароварах, рубашке и в полушубке, накинутом на опаш, без шапки. — Алексей Григорьевич, ты, что ли? — негромко окликнула цесаревна. — Я, ваше высочество, коней ходил проведать. В ночной тишине голос певчего был глубок и приятен. И то, что случилось, было как молния, вдруг ударившая с ясного неба, без грома прилетевшая от какой-то далекой грозы. Все прошлое, Шубин и страшная непреодолимая скорбь по его утрате, думы о монастыре, волнующий недавний рассказ Настасьи Михайловны, все точно унеслось в бездну, растаяло, как таял снег перед ней. Недавней вьюгой отшумело, точно ничего этого больше острого и печального не было вовсе. Перед нею ночь с тихим шумом ветра в деревьях, сладостный запах снега, легкий шумок в голове, зябнущие под лаской горностаевого меха все более и более возбуждающееся тело и уже непреодолимое желание счастья, ласки и любви. «Пожалуй, сюда, Алексей Григорьевич». Разумовский точно не понял. Он подошел к наружной лестнице, ведшей на галерею, и нерешительно взялся за верею. «Пожалуй, сударь, наверх». Заскрипели дубовые ступени под рослым телом. Разумовский прошел за цесаревной в столовую, где на простом дубовом столе горела в медном шандале оплывшая свеча. Цесаревна остановилась в дверях опочивальни. Она томно и призывно улыбалась. И были в ее улыбке те самые ласка и задор, что увидал Разумовский тогда, когда первый раз показалась она ему царевной сказки у качелей села Александровского. Он не верил своим глазам. На щеках цесаревны повыше губ появились ямочки. Маленький рот раскрылся, обнажая блеск ровных белых зубов. Короткий смех прозвенел песней жаворонка. Освещенная спереди свечой в ее неровном мерцании, цесаревна стояла у темной опочивальни. Ее шубка распахнулась. Длинная белая рубашка голландского полотна спускалась ниже колен, мягко огибая высокое, юное, гибкое тело. Полная грудь часто дышала. Был неизъяснимо прекрасен и зовущ томный грудной голос с новыми, неслыханными, низкими нотами, когда едва слышно сказала она, царевна сказки, ему, Иванушке-дурачку, в своем чудодейственном терему. Да иди же, когда тебя зовут. Одним прыжком Разумовский был подле цесаревны и, охватив сильными горячими руками ее поперек стана, приподнял и понес, как коршун несет горлинку, и бережно положил на постель. — О, червениченьку моя! — прошептал он и покрыл ее страстными поцелуями. Глава девятая. Цесаревна Елизавета Петровна была зачата в те дни, когда начиналась Полтавская победа, завершавшая долгую и тяжелую войну со шведами, и когда рождалась великая слава российская. Елизавета Петровна родилась 19 декабря 1709 года в Москве. Как и ее старшая сестра Анна, она была незаконной дочерью царя Петра и лифлянской солдатской жонки из Мариенбурга, добычи Меньшикова, Екатерины Скавронской. Что до того, в тот день, когда она родилась, с московского Кремля палили пушки. В Москву в триумфальном шествии входили сотни пленных шведских генералов и офицеров и тысячи солдат. Полтавская Виктория докатилась до царской Москвы. Цесаревне Елизавете Петровне шел 12-й год, когда 4 сентября 1721 года она подошла утром к окну. Невская ширь у слияния Большой Невы с Малой была в частых белых гребешках, поднятых свежим западным ветром, и в ярких режущих глаз солнечных сверканиях. По Неве каким-то призраком, сонным видением, поднималась, переливаясь на волнах с туго натянутыми парусами, яхта ее отца. Она ежеминутно окутывалась дымом 3 медных пушек. Дымы вылетали круглыми шарами, точно громадные клубки белой шерсти, и ветер сейчас же разметывал их в длинные лохматые клочья, которые низко летели над водой. На носу под узким треугольным розово-прозрачным в солнечном свете кливером стоял трубач и в золотую трубу, не умолкая, трубил. Все это было ярко, красочно, не похоже на настоящую жизнь. Была точно свежая картина голландского мастера с блестящими красками. Во всем, в пестрой красоте красок, сверкании водной шири, в звуках пальбы и трубных зовов, в запахе моря, принесенном ветром с залива, чувствовался приближающийся необыкновенный праздник. Все волновало и заставляло сердце трепетать ожиданием. Невские берега расцветились заполоскавшими и сразу надутыми парусами бесчисленных яхт, лодок, шняв и галиотов. Пестрые лодки с вельможами, генералами, офицерами, с простым народом, кто под парусами, кто на веслах, понеслись, полетели за отцовской яхтой в Люстеланту, к Троицкому на нем собору.